цветы. Вот как случилось это маленькое событие. Гарибальди пришел взволнованный и принес цветы, белые астры и левкои, и записку на мое имя. Запахом осени наполнилась комната. «Откуда это, Гарибальди?» — спросил Сташевский. Гарибальди таинственно рассказал, что он встретил на улице девушку, она спрашивала его о больном. Потом она вошла в магазин Ницца, купила цветы и сказала, чтобы их поставили в теплую воду около постели больного. — Хатидже, — сказал Сташевский. — Славная девушка. И он прикоснулся к цветам. Я взял маленькую записку. — Почему вы не приходите, Максимов? Мне нужно спросить вас о многом. Ведь вы еще не скоро уедете. Гарибальди снова зашептал. Она спросила меня, когда можно прийти к ним. Я сказал, синьорина может прийти вечером, я сыграю для нее на скрипке. Молодец, старик. Ну и что же? Хорошо, сказала она, попрощалась и протянула мне свою руку. И теперь. Рука у него еще пахнет. Так пахнет. Вечером в нашем номере стало даже уютно. Гарибальди надел синие брюки Сташевского, почистил рыжие ботинки, поскреб свою табачную щетину и стал похож на старого прожженного боцмана с грязных итальянских буксиров. Хатидже вошла в номер, тотчас смущенно засмеялась, вытащила из меховой муфты печенье, шоколад и неразрезанный томик стихов. «Это книжка Блока», — сказала она Сташевскому. «Мне казалось, что вы должны его любить». Я пошел за Гарибальди. Когда я проходил мимо свинцового мутного зеркала, я заметил, что тоже смеюсь, и подумал. Ей было немного страшно идти сюда, но теперь все прошло. Гарибальди долго настраивал скрипку, потом вздохнул и пошел со мной. Когда мы вошли, я заметил, что Хатидже была еще больше взволнована. Голос ее стал низким, грудным. Гарибальди бережно взял ее руку, поцеловал, опустил как драгоценность и засмеялся, сморщив свое старое доброе лицо. Потом он играл старинные галантные мелодии, которые напевала Венеция времен Карло Гольдони и Гоцци. Хатидже была поражена. «Ведь он талантливый музыкант», — сказала она Сташевскому. «Чем он живет?» «Играет по дворам, на свадьбах, в портовых тавернах для иностранных матросов». Вошел Семен Иванович с бутылкой коньяка, и Гарибальди встретил его бравурным маршем. Не было рюмок, и мы пили коньяк из чайных стаканов. Сташевский предложил длинный тост за Блока. Это дало ему повод сделать несколько горьких упреков по нашему с Винклером адресу. Шалопаи, влюбленные в слова мальчишки, из которых все равно ничего не выйдет. Умеют только издеваться над всем, в том числе и над старшим товарищем. Заговорили о Париже. Хатидже почему-то вспомнила парижскую осень, когда над мансардами тихо шумят дожди, и город отражается в мокром, черном, как сажа, асфальте, и по вечерам надо зажигать камин. В эти вечера охватывала такая тоска по России. Я боялась, что никогда не вернусь. Она замолчала, опустила глаза и медленно стала перебирать мои пальцы. «А теперь, Максимов, спой наш гимн», — попросил Сташевский. Гарибальди глухо взял отрывистую мелодию. «Нам жизнь от таверны до моря, от моря до новых портов. Мы любим бессонные зори, мы любим разгул кабаков и топим налипшее горе у залитых водкой столов». «Что это?» — прошептала Хатидже, но струны снова отрывисто захохотали. «Эй, бубны, эй, чертовы скрипки, держитесь, чтоб в трюм не упасть, так волны по осени зыбки, ладони изрезала снасть, ловите любовь и улыбки, приливом и бурем смеясь». и снова быстрая, ускользающая мелодия взмыла и стихла. «Что это?» — спросила Хатиджа и наклонилась ко мне. «Это наш гимн», — ответил Сташевский. «Гимн пяти». «Как пяти?» «Четырех». «Гимн пяти». Он принял Хатиджа в нашу бродячую банду. Хатиджа поняла, покраснела и взглянула на меня умоляющими глазами. «Сташевский устал», — сказала она и поднялась. «Мы много шумели».